Глава 32. То, что узрел Агабек в хибарке, привело его в безмерный трепет. На месте ишака стоял человек. Человек в дорогом парчевом халате со множеством блях и медалей. Человек с уздечкой на голове, опоясанный драгоценной саблей с эфесом чистого золота. Согнувшись вдвое, чуть ли не ползком, Хаджа Насреддин приблизился к нему. «О, блистательный принц! Как я счастлив видеть ваше столь счастливое сегодня превращение!» Человек не ответил. Его от головы до пяток сотрясала крупная дрожь, ломали корчи, как бы в припадке падучей. Зубы его лязгали, единственный глаз, обращенный к Агабеку, дико вращался, источая из себя пронзительный желтый луч. На губах клокотала пена. Он простер вперед трясущуюся руку, желая что-то сказать, но вместо человеческой речи из его уст исторгся оглушительный ишачий рев. Агабек судорожно ухватился за дверь, не помня себя. Он бы сейчас все бросил и убежал, но его ноги подгибались, зыбились, словно кости в них растаяли. Хаджа Насреддин хлопотал вокруг превращенного, брызгал волшебным снадобьем. Мало-помалу дрожь и корчи, сотрясавшие тело превращенного, затихли. Пена исчезла с губ. Хаджа Насреддин поспешно подал ему воды. Он с жадностью выпил, обливая подбородок и парчевый халат. После этого заговорил скрипучим и сварливым старушечьим голосом с привизгом. «О, нерадивый и ленивый раб! Долго ли ты еще будешь мучить меня этими временными превращениями? Разве не знаешь ты, каких страданий стоит мне каждое превращение?» Хаджа Насреддин только кланялся ниже и ниже. «Да простит сиятельный принц и будущий султан своего ничтожного раба! Но мне до сих пор не удавалось сварить достаточно сильного волшебного состава. Это продолжается уже 4 года. Теперь я разыскал, наконец, в окрестностях селения траву, которой не доставало, чтобы мой состав обрел полную силу. Теперь, о сиятельный принц, дело завершено, и ваше окончательное превращение произойдет раньше осени, как только мы прибудем в Египет, ко двору вашего солнцеподобного родителя, несравненного и непобедимого султана Хусейна Али. А до тех пор я должен пребывать в этой гнусной ишачьей шкуре? Здесь я бессилен. О, многомилостивый принц! Ваше окончательное превращение может произойти только в Египте и обязательно в присутствии вашего царственного родителя. Только его поцелуй закрепит мое волшебство, и после этого вы уже навсегда останетесь в присущем вам от рождения царственном облике. «Ничего не поделаешь, придется ждать», — вздохнул принц. «Да что же ты стоишь, как столб, или скорее пень? Сними уздечку, сними саблю и спрячь ее куда-нибудь подальше». Ибо при обратном превращении она уходит внутрь моего тела и причиняет мне излишнее терзание. Хаджа Насреддин снял с него уздечку, отцепил саблю. «Вот уже 4 года ты прислуживаешь мне, но до сих пор ничему не научился», — продолжал принц. «Ты совершенно не умеешь себя вести с царственными особами. Думаю, что тебе придется весьма трудно, когда ты вступишь в должность визиря и главного хранителя египетской казны. Мой отец, султан Хусейн Али, весьма требователен к придворным по части приличий. Во дворце имеется особая тайная комната для наказания плетьми визирей и прочих высоких вельмож, виновных в нарушении приличий. Боюсь, как бы тебе не пришлось в ней побывать. О, сиятельный принц! Ты даже стоять не умеешь как следует. Ну кто же так стоит перед царственными особами? Где преданность в твоих глазах, мужлан? Где раболепие в спине? Где восторг? О, милостивый принц! Не перебивать, — закричал принц тонким и вздорным голосом. Не смей перебивать. А почему одна лепешка сегодня оказалась пересушенной? Почему некоторые абрикосы оказались перезревшими, а другие, наоборот, жесткими? А где финики, о которых я говорил тебе в прошлое свое превращение? Где они? Я желаю фиников, слышишь ты, нерадивый и ленивый раб. Я отвергаю все твои оправдания. Неужели ты до сих пор не понял простой истины? Если я, наследный принц египетский, возжелал фиников, значит, они должны быть. Хотя бы ради этого тебе пришлось снарядить целый караван в Египет, на мою родину. Здесь взгляд вора, ибо этот принц был, конечно, никто иной, как наш старый знакомый одноглазый вор, здесь его взгляд остановился на Агабеке. А это еще кто? Это что за человек? Откуда он взялся? Что ему нужно здесь? Это один из здешних жителей, почтительно доложил Хаджа Насреддин. Он немало содействовал мне в поисках волшебной травы, следовательно, имеет некоторые косвенные заслуги перед сиятельным принцем, почему и был допущен к лицезрению. «Имя!» — обратился вор к Агабеку, что ни жив, ни мертв стоял на прежнем месте в дверях, держась за притолоку, чтобы не упасть. «Та-та-ба-бабек!» — залепетал несчастный одеревеневшим языком. «А? Что?» «Не слышу! Что?» Вор спрашивал отрывисто, нетерпеливо, словно бы взлаивая, как и подобает вельможной особе в разговорах с ничтожными. «Татабек? Тарабек? Цавакабек? Что, а? Федобек? Магабек?» «Агабек!» — шелковым голосом подсказал Хаджа Насреддин. «Агабек! Вот теперь я слышу ясно. Так-так, с важностью сказал вор. Значит, Агабек. Ну что ж, Агабек так Агабек, пусть будет Агабек. Подойди ближе, не бойся». Агабек приблизился и повалился на колени. «Вот, смотри», — поучительно обратился вор к Хаджа Насреддину. «Этот человек, хотя и сельский житель, но вполне искусен в обращении с царственными особами. Посмотри на изгиб его спины, посмотри на усердие, с которым он, несмотря на свою полноту, припадает к вашему царственному подножию. А ты?» «Да позволит мне сиятельный принц сказать несколько жалких слов в свое оправдание. Этот человек не всегда был сельским жителем. Еще в недавнем прошлом он занимал высокие должности. Конечно, он привык обращаться с высоко поставленными особами, в то время как я занимал высокие должности. Это и видно. Тебе следовало бы поучиться у него, дабы, сделавшись египетским визирем, не слишком часто навещать тайную комнату. Встань!» Милостиво обратился принц к Агабеку. «Твое лицо внушает мне доверие. Займись на досуге с этим неучим придворной мудростью, а в награду я пришлю тебе из Египта...» «Ай! О! У! О!» Вор заскрежетал зубами, забился в корчах, и из его рта вместе с пеной опять вырвался трубный ишачий рев. И к полному ужасу Агабека он, вращая огненно-желтым оком, начал быстро двигать ушами, умение которым овладел еще в детские годы. «Началось!» — вскричал Хаджа Насреддин, толкая в спину оцепеневшего Агабека. «Началось обратное превращение! Скорее, скорее отсюда, иначе мы оба ослепнем!» Ноги не слушались Агабека. Он весь дрожал, точно и сам готовясь к превращению в ишака. По его жирному лицу струился пот, дыхание вырывалось из груди с хрипом. Хаджа Насреддин кое-как волоком вытащил его из хибарки и усадил на камень перед входом, привалив спиной к стене. Свежий воздух, растирание, холодные примочки, щекотание соломинкой в ноздрях оказали, наконец, на Агабека должное действие. Он пришел в разум. «А что, принц?» — был его первый вопрос. «Он уже?» «Думаю, что уже. Давай заглянем». Агабек колебался. Страх противостоял в нем любопытству, однако любопытство пересилило. «Только ты первый». Хаджа Насреддин приоткрыл дверь, заглянул. «Да, свершилось». Заглянул и Агабек. В хибарке все было спокойно, тихо. И на том месте, где несколько минут назад он своими глазами видел египетского наследного принца и даже обметал бородою пыль с его сапог, теперь стоял тот же, что и раньше, серый ишак, по внешнему виду ничем не отличавшийся от многих тысяч своих длинноухих собратьев. Но только по внешнему виду. Внутренняя же сущность его была столь необычайна и блистательна, что Агабек, затрепетав, опять склонился перед ним до земли. Пока Хаджа Насреддин кормил ишака лепешками и абрикосами, Агабек успел вполне оправиться от перенесенных волнений. В его хитроумной судейской голове закипала работа. В какую сторону были устремлены его помыслы, догадаться нетрудно. Есть царственная особа, от которой в ближайшем будущем должны излиться великие милости. По счастливому стечению обстоятельств он обратил на себя благожелательное внимание этой особы и даже удостоился от нее поручения. Было бы глупо упустить такой случай, не попытавшись извлечь из него наибольшую для себя пользу. Надлежало действовать, не теряя ни одной минуты. Подобно всем вельможам, он отличался быстрыми переходами от самого униженного страха к бесстыдству. Он смело вошел в хибарку и повергся на колени перед ишаком. «Да простит мне сиятельный принц, что я осмелился нарушить его царственную трапезу, но действия этого человека внушают мне истинную скорбь, по крайнему их неприличию. Разве так прислуживают царственным особам?» Строго обратился он к Хаджа Насреддину. «Передай мне лепешки. Пусть это будет для тебя первым уроком в соответствии с пожеланиями великого принца. Передай абрикосы, смотри и учись». Да, было на что посмотреть и чему поучиться. Как изгибался Агабек, подавая лепешки. Как тщательно обмывал абрикосы и резал их пополам, удаляя косточки. Сколь сладкие, льстивые и вкрадчивы были его речи. Поистине, таких почестей никогда еще не удостаивался ни один ишак в мире, не исключая даже и того, на котором великий иудейский пророк Исса совершил некогда свой въезд в Иерусалим. Когда обе корзины опустели, Агабек потребовал полотенца и с благоговением вытер ишаку морду. Тот, вообразив, что ему подносится какое-то новое блюдо, забрал полотенце в пасть и начал жевать, но, обманувшись в своих ожиданиях, выплюнул с отвращением. «Сиятельный принц окончил трапезу», — возгласил Агабек, глядя на Хаджу Насреддина с победным торжеством и даже свысока. «Так всегда бывает во дворцах. Те, которые возвели царя на трон, удаляются. Вперед выходят льстецы». Потом они долго сидели на камне у дверей мазанки. Окрыленный первым успехом, Агабек пристал к Хаджу Насреддину, как репей к ишачьему хвосту. Он уже сообразил, что дело здесь не маленькое, и путь из этой убогой хибарки ведет прямо в Египет, к подножию трона. Все чувства, составлявшие основу его души, то есть неутолимое честолюбие, алчность и любовь к власти, пришли в неописуемое волнение. Позабыв о своей усталости, о позднем часе, он безотвязно расспрашивал Хаджу Насреддина обо всем, касающемся принца. Когда и при каких обстоятельствах превратился принц в ишака? Где был в это время Хаджа Насреддин и от кого узнал о великом бедствии, постигшем египетский трон? Где встретил принца и как различил его прочих среди ишаков? Хаджа Насреддину пришлось бы туго, если бы он не подготовился к этим рассказам заранее. Он в ответ рассказал Агабеку длинную и запутанную, но по тем временам вполне правдоподобную историю, которую мы здесь излагать не будем, исходя из того, что каждый может выдумать ее для себя, вполне по своему вкусу. Вот с той минуты, как я встретил его, сагбенного под вязанкою хвороста, на горной тропе близ Пенджаба, и до сих пор, уже полных 4 года, я мучаюсь с ним», — закончил со вздохом Хаджа Насреддин. «Но теперь, благодаря Аллаху, конец моим мучениям близок. Волшебный состав изготовлен. Я задержусь в этом селении еще 2 недели, чтобы набрать в запас волшебной травы, ибо она произрастает только здесь, а затем направляюсь в Египет. День, когда я перед лицом великого султана завершу свое дело и верну ему наследника, будет счастливейшим в моей жизни». «Еще бы», — подхватил Агабек, — «получить должность египетского визиря и главного дворцового казначея». «Кто сказал тебе, что я собираюсь получать эту должность? Пусть султан оставит при себе свои милости, я не воспользуюсь ими». «Ты не воспользуешься? Как это понимать? Ты что же, откажешься от должности визиря?» «Конечно, откажусь. Я жажду только одного — свободы и уединения. Полагаю, что и всякий на моем месте отказался бы, если бы знал характер принца так же хорошо, как я». Он заглянул в хибарку, плотнее прикрыл дверь. «Принц спит. Можно говорить без опасений. Поверь мне, хозяин, это самое невыносимое существо из всех четвероного-двуногих, населяющих землю. Упрямством он подобен ишаку. Не будь он принцип, я никогда не стал бы возвращать его в человеческое состояние, ибо теперешнее больше подходит ему. Он злобен, вздорен, сварлив, криклив, придирчив. Словом, носит в себе все наихудшие пороки ишачьей породы и человеческой природы, слитых воедино. Говорят, что его светлейший родитель еще хуже. Теперь суди сам. Как могу я, неискушенный во дворцовых коварствах, принять должность визиря? Сегодня визирь, а завтра без головы». Агабек внимал, замирая, не веря ушам. Счастье так и плыло к нему, так и шло само в руки. «Ну, какой из меня царедворец?» — продолжал Хаджа Насреддин. «Я рожден не для власти, а для уединенного размышления. Мое дело — исследование тайн. Уже 20 лет я отдал науке волшебства, и не зря, в чем ты сегодня убедился. И вдруг я должен все это бросить? Ради чего? Чтобы меня каждодневно уводили в тайную комнату». Если бы эти слова исходили от кого-то другого, а не от человека, посвятившего себя наукам и размышлениям, Агабек, возможно, поостерегся бы так сразу им верить, но здесь поверил. Ибо все такие люди — звездочеты, исследователи, поэты, искатели жизненного настоя и волшебного камня, обращающего свинец в золото — все они почитались уже и в тогдашние времена большими глупцами, ничего не соображающими в делах обыденной жизни, а потому подлежащими неукоснительному обжуливанию на каждом шагу со стороны здравомыслящих, чей разум вместо опасных крыльев располагает 4 десятками юрких маленьких ножек, очень удобных для прибыльного и вполне безопасного шныряния по земле. «Ты прав», — сказал Агабек с глубокомысленным и важным видом. Он уже считал Хаджу Насреддина своей законной добычей, уже начал суетиться вокруг него, выпуская из себя клейкую паутину. «Должность визиря, скажу от чистого сердца, не под силу тебе. Да я и сам это знаю. И я решил сделать так. Вернуть султану его первенца, отказаться от всех должностей и почестей и попросить в награду какой-нибудь уединенный домишко и пожизненное жалование, достаточное для прокормления». Видя алчную лихорадку, обуявшую Агабека, Хаджа Насреддин отбросил всякую осторожность и шел к своей цели напрямик, сам подставляя крылья и лапки под паутину. «Я исследовал еще далеко не все тайны природы», — говорил он. «Вот почему я нуждаюсь в уединенных размышлениях. Я изучил превращение людей в мелких животных, как то муравьев, пчел, блох, букашек и мух. Изучил область крупных животных, чему ты был сегодня очевидец. Но превращение людей в лягушек, рыб и водяных жуков еще не исследовано мною. Значит, можно превратить человека и в муху, и в пчелу, и в муравья? Нет, ничего проще. Да вот, не хочешь ли испытать? Зачем? Зачем? Не надо. Ты не почувствуешь никакой боли. Даже и не заметишь, как станешь уже плохой. На один только день. А завтра я верну тебе человеческий облик. Хадже Насреддину хотелось спать, и он старался поскорее выпроводить гостя. «Сейчас я принесу волшебный состав». «Когда-нибудь в другой раз», — поспешно сказал Агабек, поднимаясь. «У него не было никакой охоты превращаться в блоху, да еще сейчас, когда впереди так пленительно рисовался в тумане египетский далекий дворец. Мы оба устали. Прощай на сегодня». Хаджа Насреддин проводил его до Арыка. Уже расцветало, восток разгорался. «Опять они вьются вокруг тебя, эти стеклистые червячки». Агабек беспокойно заворочил головой на короткой шее. Бессонная ночь сказывалась. Червячки плавали вокруг в изобилии. Вовсе не следовало брать этих провожатых с собою в дальний путь, тем более что в Египте, как он заранее предполагал, должны с неизбежностью появиться новые. «Сегодня же я зайду к мулле и закажу ему заупокойные службы на год вперед. Пусть на эти деньги он обновит мечеть». «Я скажу ему». Так избавились чуракцы от расходов на обновление мечети. Но это было наименьшее из благодеяний, оказанных им Хаджой Насреддином. Впереди были другие дела, истинно великие. Говорить о них преждевременно. Проницательные пусть угадывают, остальные пусть ждут. Простившись с Агабеком, Хаджа Насреддин долго смотрел ему вслед, весело подняв широкие черные брови, затем вернулся в хибарку. Веки его слипались, халат и сапоги он сбрасывал уже в полусне. Дверь за ним осталась полуоткрытой. Он подумал, что надо бы закрыть ее, но уже не нашел в себе силы для этого. Он сомкнул глаза и, будучи на самом рубеже сна, успел еще услышать залетавший в хибарку призыв муэдзина, утреннюю благодарственную молитву за новый день и новый свет, ниспосланные миру. Голос муэдзина, медный и чистый, плыл по ветру, как на широких крыльях, рядом с облаком, навстречу солнцу, что медленно и торжественно поднималось из-за гор во всем своем вечном и немеркнущем величии. «Милостям твоим нет предела, и могуществу твоему нет границ», — пел муэдзин. И все в мире молились. Люди, звери, птицы, даже бессловесные деревья, трепеща и лепеча под ветром, спеша обогреть в лучах каждый свой листик. По всему миру от края до края начинался день. Шумели ветры, южный, северный, восточный и западный, блистали снеговыми вершинами горы, синим прозрачным пламенем светились моря, струились воды, горные и долинные. Наливались злаки на полях, тяжелели плоды в садах, и виноград сквозил и золотился, накапливая в себе солнечный сладкий настой. А Хаджа Насреддин спал, позабыв сотворить утреннюю молитву, как это бывало с ним часто. Но, видимо, такой грех легко прощался ему, ибо его видения во сне были светлыми, воздушно-радужными. От солнечного луча, что падал сквозь приоткрытую дверь на его лицо, просвечивал опущенные веки и забирался к нему прямо в душу, в ту самую часть ее, которая по изысканиям мудрейшего Аль-Кадыра ведает нашими предчувствиями и нашими сновидениями.